градуса знову глубокий покой между мной и тобой. Но останься, постой, та сторона, перспектива едва лишь видна красной рыбкой со дна. Боже мой, это ночи Макондо, зимой все покрыто водой. Душ Макондо зимой все покрыто водой. Закрыто водой. В лабиринтах дождя ты найдешь свой покой между мной и тобой. Улыбнись, уходя. В лабиринты дождя, в лабиринты дождя, в лабиринты.